Все снова были удивлены. Создать библиотеку, охватывающую каждый аспект и способную помочь даже опытным ниндзя. Это означало одно из двух. Либо создатель библиотеки обладал невероятными знаниями, либо он похитил свитки из библиотеки одной из скрытых деревень. Излишне говорить, что Фу Цзин скопировал большую часть информации из библиотеки Конохи. При этом он был предельно осторожен. Он скопировал лишь очень небольшое количество свитков и сосредоточился на техниках, широко используемых в каждой крупной деревне, чтобы на него не пало подозрение, и никто из членов не смог бы догадаться, откуда он. Он не копировал никаких техник, используемых только ниндзя Конохи. Место, где сидели Фу Цзин и остальные, было просто вестибюлем. Его окружало несколько дверей. Кроме того, здесь была лестница, ведущая на подземные этажи. Фу Цзин показал на двери по очереди и сказал: «В этой комнате хранятся свитки с техниками ранга Е. Она охватывает все стихии. В этой комнате техники ранга Д. В этой комнате базовая информация по другим областям, таким как фу-ниндзюцу, сенсорика, медицинская ниндзюцу и некоторые другие основы. При этом я не смог раздобыть много свитков по медицинскому ниндзюцу. Хайта, поскольку ты целитель, тебе будет поручено изучить имеющуюся информацию и добавить новую, если сможешь». Хайта кивнула и сказал: «Положитесь на меня». Фу Цзин продолжил: «Что касается последней комнаты, то она пока пуста. Каждый, включая студентов, которых вы завербуете, может получить доступ к любым свиткам на этом этаже. Однако доступ к подземным этажам будет ограничен в соответствии с рангами. На первом подземном этаже находится несколько техник ранга С, и к ним могут получить доступ полевые агенты. На втором подземном этаже находится несколько техник ранга Б, и к ним могут получить доступ капитаны. Выше рангов капитанов идут командиры, а над ними – особые элиты. Командиры могут получить доступ к третьему подземному этажу, на котором в настоящее время очень мало техник ранга А. Особые элиты могут получить доступ к последнему подземному этажу, который должен содержать техники ранга С и запретные техники, но пока пуст. Хотя меня здесь не будет, чтобы контролировать библиотеку, я нанес несколько печатей, которые будут отслеживать, кто и какие этажи использует. Я надеюсь, что никто из вас или тех, кого вы завербуете, не нарушит эти правила. При этом нет нужды быть слишком строгими. Например, если капитан посчитает, что определенная техника ранга Б будет крайне полезна для полевого агента, то он может обучить его этой технике или попросить Шигики разрешить ему прочесть этот свиток. Аналогично, студенты, которые проявят выдающийся талант, могут быть либо награждены посещением первого подземного этажа для выбора одной техники, либо учителя могли бы напрямую передать им техники, которые помогут им стать намного сильнее. То же самое касается всех рангов. Еще один важный аспект заключается в том, что я один не могу полностью заполнить эту библиотеку. Поэтому, если кто-то из вас знает технику, которой нет в этой библиотеке, то вы можете создать для нее надлежащие свитки и добавить их в библиотеку. Например, я уверен, что количество техник воды в этой библиотеке будет гораздо меньше, чем те, к которым у вас был доступ в Танигакуре. Так что вы могли бы добавить эти техники воды в библиотеку. Это поможет нам постепенно улучшать библиотеку и сделать ее такой же хорошей, как библиотеки в крупных деревнях ниндзя. Все обдумывали слова Фу Цзина. Через некоторое время все один за другим кивнули в знак удовлетворения. Несмотря на то, что Фу Цзин ограничил доступ в зависимости от рангов, он все же предоставил всем доступ к нескольким техникам. Им просто нужно было посмотреть, есть ли какие-либо техники, которые будут полезны для них. Не говоря уже о том, что Фу Цзин все еще оставил им способ получить доступ к техникам более высокого уровня. В некотором смысле, все они получали много преимуществ от Фу Цзина, ничего при этом не вложив. Фу Цзин знал об этом. Его первоначальный план состоял в том, чтобы ввести систему очков вклада и давать преимущество только после того, как член внесет свой вклад в развитие общества призрачной гавани. К сожалению, создание такой системы было крайне сложной задачей. Еще сложнее было обеспечить надлежащее функционирование системы. Без его личного контроля система не работала бы должным образом и могла бы посеять раздор среди членов. В результате Фу Цзин решил отказаться от этой идеи и предоставить преимущество напрямую. Конечно, это не было лишено и своих плюсов. Это помогло бы членам стать сильнее и быстрее, и это могло бы даже сделать их более преданными Фудзину, учитывая, насколько самоотверженно он к ним относился. С другой стороны, существовал риск, что они станут жаднее и попытаются требовать от Фудзина больше в дальнейшем. Именно поэтому Фудзин не поощрял никаких требований о мести. Через некоторое время Мицуэ спросил, как мы можем быть повышены в ранге. Фудзин объяснил, просто станьте сильнее. Шигики будет отвечать за повышение полевых агентов и капитанов. Повышение до командиров и особых элит буду производить только я. Шигики может объяснить детали позже. Мицуэ кивнул. Остальные задали еще несколько вопросов, которые были разъяснены Фудзином. Как только все вопросы были разрешены, Фудзин занялся объяснением того, как они могли бы использовать печати и барьеры, которые он оставил на базах. Сначала он показал им, как передавать свою чакру-барьеру, чтобы усилить его в случае атаки на базу. Он научил Шигики, как активировать и деактивировать барьер для основной базы. Оставшийся день он провел, объясняя им другие меры, которые он оставил на основной базе. На следующий день он сделал то же самое для четырех мини-баз. Он также предоставил Шигики несколько свитков с инструкциями на случай, если они что-либо забудут. Наконец, пришло время уходить. Фудзин провел 12 дней в земле рек. Добавив 2 дня, которые он потратил на выполнение своих миссий, он отсутствовал в Канахе 2 недели. Фудзин сказал, «Я вынужден откланяться. Шигики, я оставляю эту базу в твои надежные руки. Еще раз, если ты спасешь или завербуешь кого-то, помни, что им следует показывать только одну из мини-баз. Им будет разрешено войти на основную базу только после применения призрачной печати». Шигики кивнула и сказал, «Не волнуйтесь, я помню. Могу ли я узнать, когда вы вернетесь?» В последний раз, когда Фудзин попросил его ждать, Шигики пришлось ждать почти 3 года. Он надеялся, что Фудзин не повторит подобного. Фудзин понял его беспокойство и ответил, «Я не могу сказать наверняка. Если повезет, то в течение 2 месяцев. В худшем случае, я навещу вас примерно через 4 месяца». Шигики кивнула и сказал, «Хорошо, я хорошо присмотрю за этой базой до тех пор». Фудзин кивнул. Он сказал, «В отличие от прошлого раза, я не оставлю тебя без средств связи. Вот, возьми это». Фудзин передал Шигики несколько меток разных цветов и сказал, «Эти метки можно использовать для передачи мне определенных сообщений. Тебе просто нужно ввести в них свою чакру. Зеленая означает, что ты завербовал группу и привел их на одну из мини-баз. Синяя означает, что одна из мини-баз достигла полной вместимости, и ты начинаешь использовать вторую мини-базу. Золотая означает, что ты испытываешь финансовые трудности. Фиолетовая означает, что между членами общества призрачной гавани возник спор, который ты не можешь разрешить. Оранжевая означает, что общество призрачной гавани сталкивается с опасностью во время операций за пределами базы. Красное означает, что мини-базы находятся под атакой. А черное означает, что основная база сама находится под атакой. Шигики мгновенно понял важность меток. Он не понимал, как Фудзин их создал, но не стал сильно зацикливаться на этом. В конце концов, Фудзин был единственным грандмастером, с которым он когда-либо общался. Метки были сделаны по похожему принципу, что и метка, которую Фудзин создал ранее, отправлявшая сообщение, вспыхивая пламенем. Только на этот раз, вместо того чтобы сгорать, метка будет просто испускать энергию, которую Фудзин сможет обнаружить, и формировать на ней символ, указывающий на активацию соответствующей метки. Фудзин был доволен его реакцией. Он сказал, «Удачи!» На глазах у 12 членов общества призрачной гавани Фудзин исчез. Их лица выразили изумление. Мицуэ спросил, «Это тоже было фуиндзюцу?» Шигики покачал головой и сказал, «Нет, его скорость запредельна. Я никогда не видел, чтобы кто-то двигался так быстро, как он». Остальные были удивлены, что это была просто чистая скорость. Это еще больше укрепило впечатление о Фудзине. Они решили немного отдохнуть, прежде чем приступить к довольно трудному заданию. Что касается Фудзина, он обернулся и бросил взгляд на долину, покидая ее. В его голове мелькнула мысль, «Хотя изначально я планировал создать здесь лишь базу, эта долина, возможно, моя лучшая зона смерти. Количество меток летящего бога грома, которые я там оставил, вероятно, больше, чем количество печатей на моем доме. Как только дальность моей телепортации увеличится примерно до 15 километров, я смогу в одиночку уничтожить любую армию, что осмелится ступить сюда. Конечно, это может и раскрыть мою личность. Что ж, интересно, воспользуюсь ли я когда-нибудь этой зоной смерти. П.А. Следующая глава. Сюрприз. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Эксби. Можно читать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Майклу, Кенни, Дилану, Снауфирия Суни и Каурану за поддержку на Patreon. Спасибо обратному флешу за поддержку через УПИ. 492. Глава 486. Сюрприз. 492. Глава 486. Сюрприз. Поскольку его миссия, как предполагалось, должна была быть недалеко от страны травы, Фуджину пришлось вернуться в ту область, а затем проделать путь обратно в Коноху, чтобы избежать подозрений, если что-то случится на этом маршруте. На этот раз он путешествовал по стране рек, двигаясь на север и оставляя метки летящего бога грома через равные промежутки. Прокладывая путь в страну рек, он делал то же самое по другую сторону границы. По мере продвижения он время от времени ощущал присутствие нескольких ниндзя, но игнорировал их. Его разум все еще был занят размышлениями о том, не упустил ли он какую-либо важную деталь при создании общества призрачного убежища и мог ли он сделать что-то еще для его укрепления. Спустя некоторое время он пришел к выводу: «Я не могу придумать ничего, чтобы я упустил. Теперь все будет зависеть от искренности тех, кого я набрал. Если они решат отлынивать, я мало что смогу сделать». Тем не менее, Шигики довольно сильно поддался влиянию призрачной воли. «Надеюсь, этой проблемы не возникнет. Если найдутся паршивые овцы, мне придется придумать, как от них избавиться. Единственный недостаток, который будет у призрачного убежища, это нехватка высокоуровневых бойцов. Шигики скоро должен достичь уровня элитного джонина, хотя его уровень чакры недостаточно высок. Однако, кроме него, остальные даже не квалифицируются как джонины. Не говоря уже о том, что даже когда Шигики станет элитным джонином, он будет одним из слабейших. Я не могу придумать много способов увеличить его силу после того, как он освоит дзюцу урон давлением и клинки ветра, не давая ему каких-либо засекреченных дзюцу. Полагаю, я отдам ему книгу о ледяном кепке Гинкае, которую получил из страны Мороза. Если он преуспеет в полном слиянии элементов ветра и воды, то его сила значительно возрастет. Хотя он все еще может не достичь ранга С, отражение атак более слабых ниндзя ранга С, таких как Кицучи или даже Даруи, не должно стать большой проблемой. К сожалению, овладение кепки Гинкае им чрезвычайно трудно. Вся информация в книге посвящена неудачным попыткам. Так что этот метод имеет очень низкие шансы. Стоит ли мне попробовать набрать бродячего элитного джонина, чтобы увеличить число высокоуровневых бойцов? Нокова, бродячих элитных джонинов было немного. Те, что существовали, почти все были завербованы в Акацуки. Самое ужасное, что большинство из них уже погибли. Излишне говорить, что Кокузу был тем, кто убил больше всех. Фуджин проанализировал. Единственные, кого я могу вспомнить, это Забуза, Райга и Джинчурики Шестихвостого у Таката. К сожалению, со всеми ними довольно трудно иметь дело. Я, возможно, смогу убедить Утакату, но Акацуки охотится на Джинчурики. Это может напрямую раскрыть базу в будущем. Слишком рискованно. Однако характер Забузы и Райги не подходит обществу призрачного убежища. Не говоря уже о том, что цель Забузы по-прежнему Киригакури. Если я завербую их, это может привести к конфликту внутри общества. Без моего присутствия для управления ими это будет слишком рискованно. Разве что я смогу создать вторую организацию с моралью, подходящей им. Однако, горькая усмешка появилась под маской Фуджина. Это было слишком много работы. Ему приходилось тратить долгие часы, а десятки теневых клонов ломали головы, чтобы придумать каждое устройство для общества призрачного убежища. Сделать что-то, что может быть еще сложнее, займет много времени. Фуджин вздохнул и решил: к черту, нет смысла тратить столько времени на организацию. Даже в обществе призрачного убежища мое вмешательство должно быть минимальным. В этом мире единственное, что имеет наибольшее значение, это твоя собственная сила. Если бы я стал таким же сильным, как Хашираму или Мадара, или, еще лучше, как мудрец шести путей, имело бы значение, 10 ли у меня ниндзя под началом или 10 миллионов. Я не могу уделять организации больше времени, чем уже уделяю. Пока она будет собирать достаточную информацию, я буду доволен. Если я случайно наткнусь на талантливого ниндзя или кого-то с кепки гинкаем или секретной техникой, кого стоит завербовать, я завербую их. Помимо этого, мой вклад в общество призрачного убежища будет ограничен финансами, дзюцу и небольшой долей управления. Приняв решение, Фуджин начал свободно менять свою внешность, чтобы решить, как будет выглядеть его третья личность, каким будет ее имя, какую маску он наденет, какова будет ее предыстория и так далее. В отличие от его организаций, эта личность была гораздо более важна для Фуджина. Именно ее он будет использовать, чтобы сеять хаос в мире ниндзя. Спустя некоторое время Фуджин наконец определился со своей маскировкой. Он надел маску демона, раскрашенную в красно-черные тона. Его телосложение было худощавым, но он был довольно высоким, почти 2 метра 10 сантиметров. Он скрывался за длинным черным плащом, на котором Фуджин намеревался нанести сотни печатей для помощи в битве. Как и Шидин, эта личность тоже не носила налобного протектора. Определившись с внешностью, Фуджин подумал, какое имя дать этой личности. Фуджин внезапно остановился и отпрыгнул назад. Несколько сюрикенов посыпались на его прежнее место. Фуджин посмотрел вперед, и перед ним появились четверо ниндзя. Он удивился, что за чертовщина. Я проигнорировал их, а они все равно пришли, чтобы найти со мной проблем. Кроме того, что ниндзя Амигакури делают в стране рек, я все еще довольно далеко от страны дождя. Фуджин действительно был удивлен. Он не ожидал, что кто-то нападет на него без всякой провокации. Еще больше удивил тот факт, что нападавшие были из Амигакури, а не Танигакури. Лидер среди четырех ниндзя Амигакури властно приказал: «Сними свою маску». Фуджин насмешливо спросил: «Конечно, а что еще? Может, мне и автобиографию написать?» Голос Фуджина был невероятно глубоким. Это был голос, который он собирался использовать для своей третьей личности. Он подумал: «Что ж, хотя я не ожидал драки, эти четверо не так уж и слабы. Ведущий ниндзя должен быть бжонином, в то время как остальные трое близки к уровню элитного чунина, хотя вами они, возможно, и являются джонинами. Это будет хорошей проверкой для моего первого боя с высвобождением молнии». Насмешка Фуджина разозлила четырех ниндзя дождя. Лидер сказал: «Один из наших ниндзя украл важные документы и сбежал в страну рек. Нам нужно проверить каждого, чтобы убедиться, что он не улизнет у нас из-под носа». Фуджин снова насмешливо спросил: «Зачем такому человеку бежать в этом направлении вместо того, чтобы скрыться?» Лидер надменно ответил: «Это не имеет значения. Если не хочешь умереть, сними маску. В противном случае, встреть свою погибель». Он подумал, кем этот ублюдок себя возомнил, чтобы быть таким высокомерным. Изначально я бы отпустил его, но теперь, даже если он снимет маску, я обвиню его в использовании техники трансформации и убью. Учитывая скорость его передвижения, он должен быть на уровне джонина, так что у него должно быть много денег или других ценностей. К его удивлению, Фуджин усмехнулся и ответил: «Похоже, тогда я хочу умереть». Лидер фыркнул и вытащил небольшой ваджроподобный предмет. Он крикнул: «Убейте его!» Сразу же трое ниндзя дождя бросились в бой, а лидер последовал за ними. Фуджин не делал первого шага, так как хотел проверить свое мастерство в высвобождении молнии. Какой смысл было бы, если бы он устранил их в мгновение ока? Однако он не мог не покачать головой и подумать: в этом мире, где так много людей могут убить тебя в мгновение ока, зачем тебе бодаться с кем-то, кто достаточно уверен в себе, чтобы бросить тебе вызов? Даже Ханза и Нагата не смогут гарантировать мою смерть. Глаза Фуджина внезапно расширились, когда он заметил оружие в руках лидера. Из ваджроподобного предмета появилось лезвие чистой электрической энергии, светящееся желтым. Оказалось, это была всего лишь рукоять меча. Фуджин быстро увернулся от входящих атак, думая: у этого парня меч Табирамы, неудивительно, что он был таким самодовольным. Хе-хе-хе, какая удача. Я никогда не думал, что так легко получу подходящий меч для этой личности. Фуджин проводил исследование клинка громового духа Табирамы, когда учился в академии. Насколько он помнил, меч был украден всего за несколько лет до выпуска Наруто. Поэтому он хотел украсть его у тех, кто попытался бы украсть его позже. К сожалению, информация из его воспоминаний не сходилась. Клинок громового духа пропал без вести со смерти Табирамы. Коноха всегда предполагала, что он попал в руки Кумагакуре. Однако пару десятилетий спустя во время Второй Великой Войны Ниндзя этот меч оказался во владении Джонина Дождя, который был близким помощником Ханза. Из-за существования Ханза Коноха не смогла вернуть меч. Фуджин отказался от меча, так как знал, что в стране Дождя есть сущность гораздо более опасная, чем Ханза. На самом деле, он почти забыл о нем. Он никак не ожидал, что Джонин Дождя принесет ему такой ценный подарок. Усмешка появилась под его маской, когда он подумал. Я думал, он глуп. Как же я неблагодарен. Этот парень даже щедрее, чем Хирузин. Пока Фуджин продолжал уворачиваться, ниндзя Дождя с мечом появился перед Фуджином и вертикально взмахнул мечом. На его лице появилась ухмылка, когда он крикнул «Умри!». К его удивлению, Фуджин поднял правую руку и поймал меч правой рукой. Ухмылка появилась на лице ниндзя, когда мощный электрический разряд пронзил Фуджина. Из уст Фуджина вырвался мучительный крик, когда его поразили бесчисленные электрические удары. Прим автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Зина, Валтиц, Хитифирикс и Дартхрей за поддержку на Patreon. 493. Глава 487. Клинок громового духа. 493. Глава 487. Клинок громового духа. Видя страдания Фудзина, у ниндзя Дождя на лице расплылась еще более широкая ухмылка. Его товарищи по команде тоже ухмылялись. Он сказал: «Такова плата за твою заносчивость. Прикончите его». Его подчиненные быстро двинулись, чтобы покончить с Фудзином, точно так же, как они убивали бесчисленных других ниндзя, используя ту же комбинационную атаку. Десятки сюрикенов полетели в жизненно важные органы и шею Фудзина. К их удивлению, Фудзин внезапно прекратил кричать и, произнеся шаловливым тоном, который совершенно не соответствовал его глубокому голосу, проговорил: «Да это же шутка». В тот же миг три громовых копья внезапно вылетели из того места, где стоял Фудзин. Внезапное развитие событий застало всех врасплох. В мгновение ока громовые копья сбили все летящие сюрикены и пронзили сердца трех ниндзя Дождя. Все они упали замертво без какого-либо сопротивления. Пока громовые копья летели, Фудзин подумал: «Похоже, я окончательно придумал название и предысторию для этой личности. Интересно, кто станет первым, кто услышит эту чушь? Хе-хе-хе». Глаза лидера расширились. Фудзин выпустил меч, и Джонин Дождя немедленно отступил от него. Фудзин посмотрел на него и сказал: «Клинок громового духа второго Хокаге. Довольно впечатляющее оружие. Присоединишься ли ты к своим подчиненным или нет, зависит от того, сможешь ли ты произвести на меня впечатление». Фудзин подумал: «Хотя я едва помню этот меч, я совершенно не представляю, каковы его навыки». В свитке в библиотеке упоминалась лишь способность оглушать электричеством и рассекать чакру. Но если эта способность так себе, то Хокаге не стал бы использовать такое оружие. Надеюсь, он сможет продемонстрировать что-нибудь дельное. Пока Фудзин небрежно размышлял, Джонин Дождя был в ужасе. Страх явно читался на его лице. Он подумал, как он смог выдержать удар электричества, кто он такой, и как он убил трех джонинов в мгновение ока. Даже я на такое не способен. Джонин Дождя был начеку. Все его внимание было сосредоточено на Фудзине. Он не осмеливался сделать первый шаг. Вместо этого он спросил: «Кто ты? Чего ты хочешь?» Фудзин ответил: «Никто известный, полагаю. Раньше меня звали Акура. А что до того, чего я хочу, то я просто проходил мимо, пока вы, парни, не решили меня остановить». Джонин Дождя был еще больше сбит с толку. Он задумался. «Раньше звали? Что он имеет в виду? И неужели он действительно просто проходил мимо? Не может быть. У него должна быть какая-то цель». Он быстро сказал: «Моей деревней руководит бог и ангел. Если ты нападешь на меня, бог осудит и убьет тебя». Фудзин ответил: «Эх, бог и ангел спустились в этот мир? Ладно, навещу их позже. А что до тебя? ты хочешь присоединиться к своим подчиненным или бороться за свою жизнь?» Настроение Джонина Дождя еще больше испортилось от такого пренебрежительного отношения. Он закричал: «Не недооценивай меня, громовой дракон!» Он взмахнул мечом в сторону Фудзина. Из меча высвободилось огромное количество молний. Она приняла форму дракона и быстро ринулась к Фудзину. В то же время он раскрыл зонт и обрушил на Фудзина дождь отравленных игл. К его удивлению, Фудзин снова вытянул вперед левую руку и остановил голову громового дракона своей левой ладонью. Менее чем за секунду весь дракон врезался в ладонь Фудзина, но тот остался неподвижен. Громовой дракон рассеялся, оставив лишь несколько электрических зарядов вокруг ладони Фудзина. Джонин Дождя задумался. Он что, неуязвим к молнии? Но как такое возможно? С точки зрения разрушительной силы, ничто не сравнится с молнией, особенно когда она исходит от этого меча. Как мне с ним сражаться? Фудзин увидел надвигающийся дождь из иглы и просто взмахнул левой ладонью. Вся молния, поглощенная им от громового дракона, высвободилась и сформировала перед ним электрическое поле. Оно заблокировало или отклонило каждую иглу, летящую к нему. Не имея другого выбора, Джонин Дождя атаковал снова. Он взмахнул мечом, но направил его в небо, а не на Фудзина. Высвобождение молнии. Техника громовых воронов. Огромное количество молний высвободилось снова. Оно достигло около 50 метров над землей. Около сотни маленьких воронов, сделанных из молнии, сформировались. Каждый из них ринулся к Фудзину. Джонин Дождя быстро сплел ручные печати, пока громовые вороны пикировали на Фудзина. Высвобождение воды. Техника взрывающейся столкновительной волны. Он выплюнул большое количество воды, создав огромные волны. Не дожидаясь, чтобы увидеть, как сработают техники, он развернулся и начал убегать. Фудзин наблюдал за атакой и анализировал. Странно, очень странно. Количество чакры, которое он использует, не соответствует объему чакры, необходимому для создания таких масштабных техник. Его расход чакры должен был быть в 10 раз выше. Может ли меч обладать эффектом усиления? Если так, то я понимаю, почему Табирама использовал этот меч. Он был известен своими водными техниками. Используя этот меч, он мог бесшовно применять комбинированные водно-громовые техники. Не говоря уже о том, что его расход чакры будет намного меньше. В войне это могло бы стать решающим фактором между победой и смертью. Когда Фудзин только стал генином, его любимой тактикой боя было оставаться в тени и вынуждать противников расходовать всю свою чакру. Хотя он использовал эту тактику больше потому, что подсознательно боялся подвергать себя большему риску, она была отвратительно эффективна против противников с меньшим запасом чакры. Таким образом, он легко мог понять, насколько полезен будет меч в войне. На этот раз Фудзин поднял обе ладони, покрытые молниями. Высвобождение молнии. Техника громового вихря. Фудзин высвободил несколько электрических зарядов, которые начали вращаться с огромной скоростью, формируя громовой вихрь. Это была защитная техника, которую Фудзин создал сам. Громовые вороны врезались в громовой вихрь четырьмя волнами. Как только вороны попадали в вихрь, они становились нестабильными и растворялись обратно в чистую молнию, поглощаясь вихрем. В результате громовой вихрь продолжал становиться сильнее. Как только бомбардировка прекратилась, Фудзин взял вихрь под контроль и, используя его, а также свои руки, ударил по земле. Высвобождение молнии. Техника громового неистовства. В тот же миг ударная волна молнии обрушилась на надвигающуюся водную волну. Какой бы сильной ни была водная техника, техника Фудзина была усилена техникой громовых воронов, высвобожденной с помощью меча. В результате две техники оказались на совершенно разных уровнях. Ударная волна молнии разорвала водную волну, полностью рассеяв ее в разные стороны. Фудзин вздохнул и пробормотал: «Как разочаровывающе!» В левой руке Фудзина появился синбон. Чакра молнии Фудзина начала струиться по игле, когда он метнул ее в убегающего Джонина Дождя. Убегая, Джонин Дождя обернулся, чтобы увидеть, что за громкий шум. Его глаза расширились, когда он увидел, как его водная техника беспощадно разлетелась вдребезги. Внезапно он заметил небольшой блестящий объект, окруженный голубыми искрами, пронзающий несколько деревьев. Прежде чем он успел отреагировать, заряженный молнией синбон пронзил его сердце. Его глаза расширились от недоверия. Он посмотрел на свою грудь, видя, как его куртка окрашивается в красный цвет от собственной крови. Потеряв равновесие и падая на землю с ветвей, по которым он бежал, он посмотрел вперед и увидел, как заряженный молнией Синбон продолжал движение, пронзая еще несколько деревьев, пока не скрылся из виду. Через несколько секунд его глаза закрылись, и он последовал за тремя своими подчиненными в загробный мир. Фудзин мгновенно переместился рядом с ним и забрал рукоять меча из его рук. Фудзин осмотрел рукоять в форме ваджра и ввел немного чакры в меч. Вновь появилось громовое лезвие. Фудзин разглядывал клинок, продолжая анализировать. Хотя его можно использовать для экономии чакры, оно недостаточно сильно, чтобы оказать какое-либо иное влияние в бою между ниндзя S-ранга. С другой стороны, хотя Табирама и потерял этот меч во время своей смерти, он не раскрыл правильные методы использования этого меча, как утверждалось в свитке в библиотеке. Эти знания должны быть у Хирузина или Данза. Несмотря на то, что Амигакури владела этим мечом некоторое время, они вряд ли раскрыли все его секреты. Если это так, то у него может быть больше секретов. Ну что ж, давай посмотрим, что знает этот щедрый парень. Фудзин положил ладонь на голову Джонина Дождя и начал читать его воспоминания. П.А. Информации об этом мече очень мало, так как он появлялся только в одном филлере и, кажется, в одной игре позже. Так что все его применения будут придуманы мной. Если у вас, ребята, есть крутые идеи для силы этого меча, не стесняйтесь оставлять их в комментариях. Только ничего слишком имбового. Я воспользуюсь ими, если мне понравится. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Келевру и мистера Вии за поддержку на Patreon. 494. Глава 488. Освоение мощного дзюцу. 494. Глава 488. Освоение мощного дзюцу. Прим автора. Привет всем. Эта глава спонсирована Zero 1995. Можете поблагодарить его за двойной выход. Прочитав его воспоминания, Фуджин проанализировал. Понятно. Значит, Нагата убил и заменил Ханза уже довольно давно. Страна Дождя отныне официально является запретным местом. Хотя я должен быть в состоянии сбежать от шести путей Пейна, сейчас нет необходимости рисковать конфронтацией с ним. В любом случае, похоже, молниеносные драконы и молниеносные вороны были двумя сильнейшими дзюцу, которые этот парень мог использовать с помощью этого меча. И все же этот парень, меч был передан ему Ханза после смерти предыдущего владельца. Подумать только, он предал Ханза и умолял Пейна позволить ему служить вместо него. Должен ли я считать его предателем или просто умным парнем, сбежавшим с тонущего корабля? Хм, скорее первое. Если бы он был настолько умен, то не напал бы на меня. Ну что ж, хорошо, что бойцы Дождя хотя бы провели исследование этого меча. Когда они впервые получили его, они могли использовать его только для разрезания чакры и поражения любого электрическим разрядом при физическом контакте меча с ними. Это было бы почти бесполезно в битве на моем уровне. Фуджин прекратил подавать чакру в меч, и громовой клинок исчез. Фуджин сохранил его в одной из печатей хранения, которые он начертил на правом предплечье. Он, как обычно, кремировал тело Джоунина Дождя и глубоко закопал пепел в землю, после чего покинул эту местность. Что касается трех других тел, Фуджин особо не заботился. В конце концов, они едва успели что-либо увидеть, прежде чем умереть. Уходя, Фуджин проанализировал. Хотя у меня есть этот меч, мне все еще может понадобиться сделать еще пару мечей из чакры металла. Клинок духа грома, хоть и хорош, находится в элементарной форме. Я не привык к такому мечу. Мне нужно будет проверить, как этот меч поведет себя против обычного меча, заряженного потоком чакры с различными элементами. Если он не будет работать против потока чакры ветра или молнии, то использовать его для защиты будет самоубийственно. Тем не менее, использовать этот меч в качестве проводника для дзюцу молнии дальнего и среднего радиуса действия будет очень полезно. Если я не смогу быстро завершить бой с противником, который примерно так же силен, как я, то мне следует использовать этот меч для экономии чакры. Ну что ж, я поэкспериментирую с этим позже и решу, что делать. Фуджин быстро двинулся в сторону Конохи, снова приняв свой обычный облик, как только глубоко вошел на территорию страны огня. Днем позже он без происшествий достиг Канахи. Он навестил Шичира и отчитался о выполненных миссиях, прежде чем вернуться домой. Вернувшись, Фуджин подумал: «Итак, что же мне теперь делать? Продолжать тренировки летящего бога грома, или продолжить то, что я начал в долине?» Фуджин немного подумал, прежде чем решить: «Я без остановки тренировал летящего бога грома уже довольно долго. Чувствую некоторую усталость. Пожалуй, стоит отдохнуть от этого дзюцу и сосредоточиться на других. Думаю, пришло время, наконец, освоить это». Фуджин поднял правую ладонь и начал высвобождать чакру. Она начала вращаться и тут же сформировала Расинган. Сразу же Фуджин начал вливать чакру ветра в Расинган. Медленно, ветер начал вращаться с очень высокой скоростью вокруг Расингана. 4 очень маленьких лезвиевидных образования появились вокруг Расингана, быстро вращаясь вокруг него. Фуджин посмотрел на чакровый шар и подумал: «Я знал, что мое родство со стихией ветра высоко, но никогда не предполагал, что оно окажется настолько до смешного высоким. Благодаря трюку с теневыми клонами, мне удалось успешно влить чакру ветра в Расинган после часа практики еще в той долине. Однако мои клоны сумели влить чакру ветра в Расинган без помощи других теневых клонов уже на второй день тренировок. Подумать только, я выучу стихию ветра, Расинган так быстро, не нуждаясь в помощи клонов». Фуджин медленно развеял дзюцу, не дав ему взорваться. В его доме появился легкий ветерок, но благодаря контролю Фуджина никакого ущерба не произошло. Однако дыхание Фуджина стало прерывистым. Он проанализировал: тем не менее, чакра, необходимая для этого дзюцу, просто за гранью разумного. И это всего лишь стихия ветра, Расинган. Расин-сюрикен все еще потребует еще больше чакры. Хотя я провел там 5 дней тренировок, я не мог тренироваться много из-за того, насколько чакроемким является это обучение. При этом я мог потратить только половину своей чакры в долине, так как другая половина была нужна на случай, если что-то случится. На этот раз я приму пилюлю воина и заставлю своих теневых клонов тренироваться 5 дней подряд, не говоря уже о том, что у меня есть еще одна проблема, с которой нужно разобраться. Хотя создание этого дзюцу не должно быть для меня сложной задачей, на самом деле врезать его во врага будет адски больно. Мои теневые клоны мгновенно рассеиваются из-за отдачи от дзюцу после того, как они врезают его в объект. Пришло время отправиться на гору Мутаки. Согласно тому, что Рю сказал при нашей первой встрече, моя чакра уже превзошла то, что он назвал минимальным требованием для изучения синдзюцу. Если я смогу освоить режим мудреца прямо сейчас, то смогу справиться с отдачей, вызванной Расин-сюрикеном. Кроме того, мне не терпится увидеть, как будет выглядеть режим мудреца, преподаваемый крылатыми саблезубами. Фуджин собирался призвать Кайта, как вдруг в его дверь позвонили. Фуджин посмотрел в сторону двери и подумал: «Наруто, какое удачное время он выбрал. Парой минут раньше я бы еще не вернулся домой, а минутой позже уже бы ушел». Фуджин открыл дверь, и Наруто взволнованно воскликнул: «Фуджин, я как раз пришел на тренировку и увидел, что ты вернулся». Фуджин улыбнулся и сказал: «Я только что вернулся, и как раз собирался снова уходить. Что случилось?» Наруто смущенно спросил: «Ты уже уходишь?» Фуджин кивнул и сказал: «Да, у меня есть дела, вернусь примерно через неделю-две. Кстати, как твои успехи? Теперь я могу бегать по деревьям», тут же ответил Наруто. «Но я все еще с трудом использую 2 дзюцу одно за другим. Это потребует много практики», ответил Фуджин. «Продолжай тренироваться усердно, и скоро у тебя все получится. Но и с лазанием по деревьям ты отлично справился. Пойдем со мной, я покажу тебе кое-что еще крутое, прежде чем уйду». Наруто взволнованно последовал за Фуджином, восклицая: «Ты лучший, Фуджин». Двое быстро направились к реке. Фуджин сказал: «Это может быть даже веселее, чем лазить по деревьям. На этот раз тебе придется научиться ходить, а потом и бегать по воде». Глаза Наруто расширились. Он удивленно спросил Фуджина: «Мы так можем?» «Конечно, можем», ответил Фуджин. «Смотри». Фуджин шагнул вперед и начал идти по воде. Он обернулся и сказал: «Теперь ты попробуй. Сконцентрируй чакру на ступнях и ступи на воду». Наруто кивнул и последовал инструкциям Фуджина. Само собой разумеется, он упал в воду на первом же шагу, вызвав у Фуджина смешок. Наруто быстро выплыл, подплыл к берегу и сделал глубокий вдох. Фуджин сказал: «Это гораздо сложнее, чем ходить по деревьям. Поверхность дерева остается твердой, если только ты не приложишь слишком много чакры. Однако поверхность реки постоянно движется, поскольку движется вода. Кроме того, количество чакры, которое тебе нужно высвободить, чтобы стоять на ней, гораздо выше. Учти это, когда будешь пробовать снова. «Хорошо, я попробую еще раз», — сказал Наруто. Фуджин сошел с реки и наблюдал, как Наруто пытается. Через несколько минут Наруто удалось сделать 2-3 шага, прежде чем он снова упал в реку. «Хорошо», — сказал Фуджин. «Просто продолжай делать это, пока не сможешь ходить по ней. Как только освоишься, можешь попробовать бегать и даже кататься по ней. Практикуй это вместе с 2 комбинационными дзюцу. А я пока пойду. Еще раз спасибо, Фуджин», — сказал Наруто. «Я скоро буду бегать по воде. Поверь мне». «Я верю», — улыбнулся Фуджин. «Однако, если твоя чакра иссякнет или ты слишком устанешь, не продолжай эту тренировку. Если ты упадешь в воду и у тебя не будет сил выбраться, то застрянешь посреди реки, беспомощно барахтаясь, и можешь утонуть, так и не выбравшись из реки и никогда не достигнув своих мечтаний. Так что будь осторожен». Пока Фуджин говорил, его голос стал немного пугающим, отчего Наруто вздрогнул. «Не беспокойся, я не буду переусердствовать», — кивнул Наруто. Фуджин снова улыбнулся и сказал: «Отлично, до встречи». Фуджин скрылся из виду Наруто. Наруто пробормотал: «Фуджин иногда бывает страшным, но я все равно хочу научиться исчезать так же, как он, из ниоткуда». Конечно, хотя слова Фуджина и были пугающими, он на самом деле не волновался. Наруто был последним человеком в этом мире, кто мог умереть от истощения чакры. Даже если бы он попал в такую ситуацию, Куроми ничего не оставалось бы, как послать ему чакру. Разумеется, это привлекло бы внимание Хирузина, чего он не хотел. Вот почему он предупредил Наруто. Фуджин вернулся на свой полигон, призвал Кайта и сказал: «Кайта, призови меня обратно на гору Мутаки». «Ты звучишь нетерпеливо», — сказал Кайта. «В любом случае, конечно, дай мне минуту». Минуту спустя Фуджин исчез из Канахи и появился на горе Мутаки. «Прим автора, вы можете спонсировать главу через Patreon. 495, глава 489, в запросе отказано. 495, глава 489, в запросе отказано. П.А. С днем Святого Валентина, народ. Надеюсь, вам повезло больше, чем мне», — нервно смеется. Кайто взглянул на Фудзина и спросил: «Ну что, как дела? Зачем ты хотел прийти сюда?» Фудзин ответил: «Что ж, я хотел найти место, где мог бы тренироваться в одиночку. Место, где можно было бы вызвать много разрушений, не привлекая проблем. Знаешь такое?» Кайто ответил: «Конечно, тут полно незанятых горных вершин неподалеку. Хочешь, подвезу?» Фудзин ответил: «Конечно, но сначала я хочу встретиться с твоим отцом. Отведи меня к нему». Фудзин запрыгнул на спину Кайто, и тот взлетел. Он спросил: «Что ты хочешь делать с отцом?» Фудзин ответил: «Да ничего особенного. Просто интересно, научит ли он меня использовать и контролировать природную энергию. Одна из техник, которую я изучаю, имеет огромную отдачу. Вероятно, я не смогу справиться с ней, если не укреплю себя природной энергией». Кайто удивился. Он спросил: «Настолько сильная отдача, техника, должно быть, впечатляющая». Фудзин усмехнулся и ответил: «Так и есть. Покажу потом». Они достигли пещеры Рю. Рю открыл глаза, увидев, как Кайто и Фудзин подлетают. Кайто приземлился перед отцом, и Фудзин спрыгнул. Рю внимательно осмотрел Фудзина, и удивление появилось на его гигантском лице. Он сказал своим резким голосом: «Впечатляюще. Твое тело стало намного сильнее с нашей последней встречи. Я не ожидал, что ты добьешься такого быстрого прогресса». Фудзин кивнул и сказал: «Да, это был один из аспектов, на которых я сосредоточился. Не нужно было гадать, что стало причиной такого взрывного роста». Хотя главное внимание Фудзина за последние 4 месяца было уделено освоению техники летающего бога грома, он также не прекращал тренировки 8 врат. И хотя он изо всех сил боролся, чтобы открыть врата жизни, как только ему это удалось, врата боли открылись довольно быстро. Сейчас он работал над открытием врат предела, хотя для этого ему потребуется гораздо больше времени. Рю спросил: «Хорошо, зачем ты пришел навестить меня?» Фудзин не стал ходить вокруг да около и прямо сказал: «Я хочу обучиться синдзюцу. Моя чакра уже превысила уровень, который, по твоим словам, был необходим для ее изучения. Мое физическое тело, возможно, в этом отношении даже сильнее. «Так ты можешь научить меня сейчас?» Фудзин много думал об этом, прежде чем спросить. Обучение использованию природной энергии было рискованным. Что касается чакры, ему сильно не хватало ее по сравнению с тем, какой уровень чакры будет у Наруто, когда тот попытается овладеть синдзюцу. Однако он должен был быть в гораздо лучшем положении, чем Джирая, когда тот начинал учиться использовать природную энергию. Именно поэтому Фудзин впервые проявил такую настойчивость. Единственной переменной, о которой Фудзин знал, но не мог рассчитать, было то, что крылатые саблезубы имели бы иной метод обучения по сравнению с жабами, что влекло за собой разные риски. Поэтому он не мог быть уверен в уровне риска. Рюни пошевелился со своего лежачего положения и, казалось, глубоко задумался. Пару минут спустя он ответил: «Нет, пока нет». Лицо Фудзина нахмурилось. Он спросил: «Почему нет?» Рю ответил: «То, что я назвал, было лишь минимальными требованиями. Ты отлично справился, достигнув их менее чем за 4 года. Должен признать, я не ожидал, что ты сделаешь это так быстро. Однако, как я уже сказал, это лишь минимальные требования. Не забывай, что ни одному человеку еще не удавалось освоить нашу форму синдзюцу. Так что не будь таким нетерпеливым. Продолжай улучшать свою силу. Как только я почувствую, что ты готов, я сделаю все возможное, чтобы ты научился этому». Фудзин замолчал. Он чувствовал, что слова Рю были искренними. Однако он не хотел так легко сдаваться. Синдзюцу было важным усилением, которое он желал получить. Это будет второй навык, который позволит ему выделиться среди других ниндзя С-ранга, наряду с техникой летающего бога грома. Если техника летающего бога грома давала Фудзину непобедимую скорость и способность к перемещению, то режим мудреца позволил бы Фудзину сражаться на равных с сильнейшими ниндзя С-ранга и выходить победителем, не полагаясь исключительно на скорость и не надеясь на ошибки противника. Фудзин спросил: «Разве ты не говорил, что можешь помочь мне улучшить мою склонность к ветру и увеличить запасы чакры, если мне их не хватит? Можем ли мы это сделать?» Рю ответил: «Улучшить твою склонность к ветру – не проблема, но метод увеличения запасов чакры не вполне безопасен и имеет несколько недостатков. Кроме того, это очень дорого. Учитывая твой текущий уровень чакры, тебе не нужно на него полагаться. Просто продолжай делать то, что делаешь, и пусть твои запасы чакры увеличиваются естественным путем». Рю подумал: «Я не ожидал, что его запасы чакры будут продолжать так быстро расти, несмотря на то, что он уже использовал большую часть своего потенциала. Это более чем в 5 раз превышает то, что было, когда он встретил меня впервые. Я предполагал, что он сможет увеличить их всего в 4 раза, и что ему понадобится еще 10 лет, чтобы достичь этой стадии. Если бы я знал, что он будет прогрессировать так быстро, я бы не стал упоминать о существовании такого метода. В любом случае, хорошо, что ему удалось превзойти мои ожидания. В противном случае мне пришлось бы использовать ту секретную технику, чтобы передать ему часть своей собственной чакры. Это ослабило бы меня и сильно ограничило бы его будущий потенциал. Конечно, моя чакра облегчила бы ему изучение синдзюцу, но если бы он ее освоил, любая потеря потенциала стала бы для него незначительной. И пока пророчество моего деда сбывается, мои потери тоже стоили бы того. Вот почему я был готов на это. Однако текущая ситуация намного лучше». Пока Рю был погружен в мысли, Фудзин анализировал. «Это может стать проблемой. Учитывая его слова, я думаю, он может обучить меня синдзюцу только тогда, когда мои запасы чакры перестанут увеличиваться или скорость их роста станет очень медленной. Но когда это произойдет? Через 10 лет, 15 лет, я не могу ждать так долго. Хотя у меня есть способы отсрочить 4-ю великую войну Шиноби, я, возможно, не смогу отложить ее на такой длительный срок». Фудзин спросил: «Можешь дать мне примерную оценку, когда ты сможешь научить меня синдзюцу?» Рю нахмурился. Он спросил: «Почему ты так нетерпелив? С такими вещами, как синдзюцу, нельзя торопиться. Если твой разум не будет спокоен, ты не сможешь обучиться этому, каким бы сильным ты ни был». Фудзин замолчал. Через несколько мгновений он вздохнул и сказал: «Сейчас в странах стихии происходит много скрытых процессов. В одной из крупных стран уже более полувека идет масштабная гражданская война. Другие страны также медленно наращивают свою мощь. А недавно появилась группа, состоящая из чрезвычайно могущественных ниндзя, которые захватывают хвостатых зверей». Глаза Рю расширились, Когда он узнал, что одна группа захватывает хвостатых зверей, Фудзин продолжил: «Неизвестно, что они планируют делать с хвостатыми зверями. Однако у меня есть предчувствие, что скоро разразится огромная война. Война, которая сделает три предыдущие великие войны шиноби незначительными по сравнению с ней. Я хочу изучить синдзюцу, прежде чем начнется хаос. Иначе будет слишком поздно учиться». На этот раз Рю замолчал. Ни ниндзя из стран стихий, ни сами шиноби не интересовали его. Поэтому он не был особо осведомлен о происходящем. Однако по тону Фудзина он понял серьезность ситуации. И хотя Фудзин не предоставил никаких доказательств, предчувствие кого-то столь сильного, как Фудзин, никто не воспринял бы легкомысленно. В конце концов, не было никаких доказательств и того, что пророчество, в которое он верил, было правдой. Рю спросил: «Что такое Великая война шиноби?» Фудзин был ошеломлен этим вопросом, однако он быстро вспомнил. Ах да, у него давно не было призывателей. Даже я сам никогда не призывал его из-за того, насколько это энергозатратно. Прежде чем Фудзин успел ответить, Кайта сказал: «Это война, в которой каждая деревня ниндзя на этом континенте сражается друг против друга. Они устраивают их время от времени. Последняя была больше 10 лет назад. В каждой войне погибает много сильных ниндзя». В отличие от Рю, Кайта любил летать по всему миру. В результате он наблюдал за различными битвами, оставаясь над облаками. Рю немного подумал и спросил: «Как ты думаешь, сколько времени пройдет до начала следующей великой войны шиноби?» «Эа, бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Эа, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Или вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Эксби. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Йо-Йох, Финн и Алекс за поддержку на Patreon. 496. Глава 490. Моя собственная интерпретация. Эа. Привет всем, эта глава спонсирована Филиппом. Вы можете поблагодарить его за двойной выход глав. Фудзин немного подумал и ответил: «Я не могу быть уверен. Ни одна крупная деревня не сделает шага, пока не закончится гражданская война в Киригакуре. Что касается организации, которая захватывает хвостатых зверей, то они тоже залегли на дно и действуют тайно. Однако это может измениться, как только они захватят больше хвостатых зверей. Как только это произойдет, деревни шиноби отреагируют, и я не могу предугадать, что случится. Учитывая серьезность вопроса, мне, возможно, не позволит взять отпуск для тренировок, пока проблема не будет решена. И в моем нынешнем состоянии у меня нет уверенности, что я смогу справиться с хвостатыми зверями. Если мои расчеты верны, то ничего крупного не должно произойти в течение следующих пары лет, если только кто-нибудь не сойдет с ума. Однако вскоре разразится большая война. Думаю, это случится через 3-4 года». На этот раз слова Фудзина были не совсем правдивы. Он не очень-то боялся хвостатых зверей. Единственное, чего он опасался в связи с ними, это бомба хвостатого зверя. Было правдой, что на тот момент у него не было никакого противодействия ей. Однако как только радиус действия летящего бога грома увеличится, он сможет с легкостью уворачиваться от них. Более того, как только он станет более эффективен в использовании этого дзюцу, он сможет даже перемещать летящие бомбы хвостатого зверя в измерение пустоты. Тем не менее, на тот момент он не мог этого сделать. В результате, его слова были правдой в некотором смысле, и Рю не почувствовал лжи в словах Фудзина. Рю немного подумал и сказал: «Хорошо, если ничего кардинального не произойдет, то я научу тебя обуздывать природную энергию через 2,5 года. Если ты думаешь, что война начнется раньше, я научу тебя раньше. При этом помни, что я прошу тебя подождать только для того, чтобы у тебя было больше шансов научиться использовать природную энергию. Так что не пытайся придумывать причины, чтобы научиться этому раньше, если в этом нет необходимости». Фудзин кивнул и с улыбкой сказал: «Отлично, меня это устраивает. Не волнуйся, я не буду настаивать, если только война не станет неизбежной и близкой». Рю кивнул и сказал: «Хорошо, продолжай свои тренировки. Тебе придется работать гораздо усерднее, если ты хочешь попробовать это всего через 2,5 года. Фудзин сказал: «Конечно, я пока останусь здесь. Мне нужно место, чтобы отработать новое дзюцу». Рю ответил: «Конечно, Кайта будет с тобой, пока ты здесь», — Кайта сказал. «Я уже согласился, отец. Пошли, Фудзин». Фудзин кивнул и мгновенно переместился ему на спину. Кайта и Фудзин быстро ушли, оставив Рю одного, погруженного в глубокие раздумья. Он задался вопросом: «Великая война, интересно, связано ли это как-то с пророчеством?» Он немного подумал, прежде чем прийти к выводу. «Наверное, нет. Люди странно увлечены войной. Даже тогда они постоянно воевали то с одним кланом, то с другим. А теперь они даже хвостатых зверей в свои войны втянули». Вздох. Рю не интересовались ни люди, ни их войны. Пока хоть один из их призывателей освоил синдзюцу, ему было совершенно безразлично, умрут ли все остальные люди. Кайта подлетел к соседней вершине, где никто не жил, кроме обычных диких животных. Кайта спросил: «Эта вершина подойдет?» Фудзин ответил: «Да, но нет нужды быть на вершине. Спустимся вниз, где у нас будет больше места для тренировок». Кайта сказал: «Хорошо, дай знать, когда найдешь подходящее место». Кайта нырнул вниз. Вскоре Фудзин заметил место, которое идеально подходило для тренировок. По его указанию Кайта приземлился там. Фудзин слез с его спины. Кайта спросил: «Тебе нужна моя помощь в тренировках?» Фудзин сказал: «Не особо». Фудзин достал солдатскую пилюлю и проглотил ее, прежде чем добавить: «Я буду тренироваться 5 дней подряд. Однако после этого мне понадобится пара дней отдыха. Мне нужно будет, чтобы ты присмотрел за мной в этот период на случай происшествий. Тем не менее, никаких обязательств. Я могу просто вернуться в деревню и попросить тебя призвать меня обратно, если у тебя есть другие дела». Кайта немного подумал и сказал: «Я присмотрю». Он зевнул и добавил: «Я провел много времени, летая по миру за последние несколько месяцев. Я планировал отдохнуть. Могу и за твоими тренировками понаблюдать, развлекусь заодно». Фудзин улыбнулся и сказал: «Как знаешь». Фудзин размял мышцы и задумался: «Как мне теперь осваивать Расенсюрикен?» Он немного подумал, прежде чем принять решение. Количество чакры ветра, необходимое для высвобождения ветра Расинган, меньше, чем для Расенсюрикена. Попытка создать его без теневых клонов будет сложной. Я заставлю 2 клонов тренироваться вместе, чтобы освоить этот дзюцу. Как только они смогут выполнять его стабильно, я заставлю теневых клонов попытаться создать его без посторонней помощи. Тем не менее, за 5 дней тренировок я понял, что мне не нужно придерживаться только того Расенсюрикена, который я помню. Хотя это дзюцу невероятно сильное, должны быть и другие способы применения чакры ветра к Расингану. Я могу внести в дзюцу свои собственные изменения, создавая уникальные эффекты, которые могут быть весьма полезны в бою. 6 теневых клонов появились рядом с Фудзином. У 4 из них было 10% его чакры, а у оставшихся 2 – 20%. 2 клона с 20% чакры отошли в сторону, а те, что имели 10% чакры, разошлись по 2. Что касается Фудзина, он начал делать то, что всегда делал, когда оставался в новом месте. Кайта не интересовало, как Фудзин накладывает печати. Вместо этого его привлекла мощная чакра, которую он ощущал от теневых клонов. Он подлетел к месту, откуда мог наблюдать за всеми теневыми клонами. Его взгляд сначала остановился на теневых клонах, работающих парами. Он увидел, как один клон создавал Расинган, а другой вливал в него чакру ветра. Его глаза расширились, когда он увидел, насколько мощным было это дзюцу. Он пробормотал себе под нос: «Такое концентрированное и мощное дзюцу. Не думаю, что даже отец смог бы выдержать такую атаку». Неудивительно, что он сказал, что его тело не выдерживает отдачи. Он перевел взгляд на 2 клонов, тренирующихся в одиночку. Как и те, что работали парами, они тоже формировали Расинган. Однако вместо того, чтобы вливать чакру ветра в Расинган, они высвобождали много чакры ветра под Расинганом. Один из клонов был доволен своим творением и направил правую руку перед собой. Расинган на его ладони был отделен слоем чакры ветра. Внезапно ветры рванули, отправляя Расинган в полет примерно на 5 метров, прежде чем он взорвался. Клон улыбнулся и проанализировал: «Отлично, эта идея работает. Я придумал ее, пытаясь создать Расенсюрикен. Она использует принципы дзюцу: стремительный удар ассасина и ветровой лазер вместо прямого внедрения чакры ветра в Расинган. С помощью этого порыва ветра я смогу отправлять Расинган в полет с большой скоростью. Я назову эту атаку пушечный Расинган. В отличие от моих дзюцу пустоты, от которых враги в основном в безопасности, если едва увернуться, С Рассинганом им придется уклоняться и от области взрыва. Я должен попробовать использовать этот метод с шаром-ловушкой пустоты, а затем и с Рассинсюрикеном. Это будет отличная вариация. На самом деле, с Рассинсюрикеном я мог бы применять ее множеством разных способов, если бы мог контролировать чакру ветра внутри дзюцу. Клон немедленно вернулся к тренировкам. Хотя идея была хорошей, он мог отправить Рассинган в полет лишь на 5 метров на тот момент. Скорость тоже была не очень впечатляющей. Фудзину нужно было много тренироваться, чтобы воплотить свои идеи в реальность. Пока клоны Фудзина тренировались, сам Фудзин закончил с наложением печати. Он достал клинок громового духа и пробормотал: «А теперь, давай посмотрим, на что ты способен». Прим автора. Вы можете спонсировать главы через Patreon. 497. Глава 491. Сломанный клинок. 497. Глава 491. Сломанный клинок. Фудзин вложил свою чакру в рукоять, выполненную в форме ваджры. В тот же миг перед ним появился меч из чистой молнии. Фудзин некоторое время осматривал его, размышляя. Самое простое применение меча – поражать врагов электрическим током. Хотя он не шокирует владельца, при желании это можно устроить. Фудзин ткнул кончиком пальца в лезвие. Как и ожидалось, электрический ток прошел по его телу. Фудзин проанализировал. Хотя он может шокировать, эта особенность более или менее бесполезна против любого элитного джонина. Для ниндзя С-ранга, такого как я, это всего лишь детские игры. Фудзин перестал касаться меча и взмахнул лезвием в сторону камня рядом с ним. Меч вошел в камень и прошел сквозь него, пока рука Фудзина двигалась, а затем вышел из камня. Глаза Фудзина светились, когда он осматривал повреждение камня. Он заметил: понятно, как и ожидалось от стихийного меча, он не режет, как обычный меч. Вместо этого он просто проходит сквозь камень, как электрический ток. Вместо того, чтобы разрезать камень, он на самом деле прожигал его там, где проходил. Таким образом, меч становится довольно бесполезным для рубки, как с обычными клинками. Конечно, это не совсем плохо. Обычное оружие не сможет остановить лезвие. При контакте оно шокирует противника и продолжит атаку. В зависимости от их сопротивления молнии, им будет больно. Теперь посмотрим, как это работает против потока чакры. Фудзин собирался создать теневого клона, когда ему внезапно пришла мысль. Он задумался. Теперь, когда я об этом думаю, можно ли этот меч скопировать с помощью техники теневого клонирования? Когда я создаю теневых клонов, они также получают копии всего оружия, которые работают столь же эффективно. Однако этот клинок чрезвычайно уникален. Так сможет ли он быть скопирован? Фудзин не мог быть уверен. Однако идея его чрезвычайно заинтриговала. Он немедленно создал теневого клона. Улыбка появилась на его лице, когда теневой клон также держал клинок духа грома. Фудзин возбужденно подумал: черт возьми, этот меч просто чудовищно силен. Если мои клоны тоже имеют доступ к этому мечу, то я смогу без остановки использовать техники молнии со всех сторон. Это будет еще более смертоносно против армии ниндзя. Какое же это сломанное сочетание? Этот проклятый Табирама. О чем, черт возьми, он думал, создавая столько сломанных вещей? Планировал ли он найти способы победить Мадару в одиночку? Фудзин не мог быть уверен. Однако он чувствовал, что это возможно. Хотя на протяжении истории было несколько ниндзя, которые создавали новые техники, Табирама выделялся с огромным отрывом. Теневое клонирование, летящий бог грома и нечистое воскрешение были техниками, которые бросали вызов логике. Чтобы изобрести так много техник, нужна была очень сильная мотивация. А что может быть большей мотивацией, чем иметь призрака Учиха в качестве врага? Хотя клинок духа грома был хорошим оружием, он не был чем-то, что могло бы нарушить баланс сил. Однако в сочетании с техникой теневого клонирования клинок стал настоящей угрозой. Фудзин не мог не подумать. Техника теневого клонирования скопирует также меч Кисами. ХМ, это возможно. Я не помню, был ли у его водных клонов меч, но продвинутая техника клонирования, которую он использовал, чтобы перехватить команду Гая, когда они направлялись спасать Гаару, могла скопировать меч. Так что очень вероятно, что это можно сделать. Если я смогу получить Самихаду, и если я смогу создать ужасающее сочетание, я смогу создать армию теневых клонов, владеющих обоими клинками. Они будут использовать Самихаду для поглощения чакры врага. Благодаря усилению клинка духа грома, это будет похоже на кражу 10-кратного объема чакры врага. Как только теневой клон будет рассеян, я получу всю чакру. Я смогу создавать больше клонов или без остановки использовать мощные техники, не беспокоясь о том, что чакра закончится.